Главное, он хочет получить хорошую летающую метлу до своего следующего возвращения. Без подходящего транспорта он слишком неэффективно зарабатывает красные звезды в мире комиксов. А присоединившись к Гриффиндору, он сможет следовать оригинальному сюжету и пойти впереди Гарри, чтобы произвести впечатление на профессора МакГонагалл. Взамен профессор МакГонагалл на свои деньги предоставила Гарри Нимбус 2000 и позволила ему присоединиться к команде Гриффиндора. Но самая быстрая на данный момент метла в мире будет находиться в свободном доступе. Не нужно беспокоиться о том, что Джерри не сможет нормально летать, что является критерием для матча по квиддичу. Уровень магии, способность использовать магию, конечно, нет, иначе как бы Гарри, который только начал учиться и ничего не знал о магии, приняли в команду. Настоящий тест для квиддича – это физическая координация и реакция. Вот почему так важны физическая подготовка и острое восприятие. Например, с точки зрения способностей к обучению, к использованию и пониманию магии, Гермиона опережает Гарри более чем на несколько шагов. Но когда дело доходит до боя, практические навыки Гарри намного лучше, чем у Гермионы. Именно поэтому Гарри получил приглашение в команду по квиддичу на первом году обучения, в то время как уроки Гермионы по полетам на метле прошли не так хорошо, как ей хотелось бы, а физическая подготовка и обостренные 5 чувств – это сильная сторона Джерри. Как только он научится управлять летающей метлой и взлетит, включится его супергеройское состояние, а его 5 чувств и тело мгновенно выйдут на свой предел. Не говоря уже об одаренном Гарри, даже лучшие игроки в квиддич не будут ему ровней. Глава 28. Тревор потерялся. А когда он получит Нимбус 2000 бесплатно, он сможет просто помочь Гриффиндору выиграть кубок по квиддичу на первом курсе, чтобы исполнить желание профессора МакГонагалл. Вы знаете, что, согласно оригинальной истории, команда Гриффиндора получила кубок по квиддичу только после того, как Гарри перешел на третий курс. На первом курсе Гарри находился без сознания в школьной больнице, из-за того, что помешал Волдеморту украсть философский камень, и пропустил игру против Когтеврона, в результате чего команда Гриффиндора потерпела сокрушительное поражение. На втором курсе матч по квиддичу был полностью отменен из-за открытия тайной комнаты, и только на третьем курсе команда Гриффиндора действительно победила 3 других факультета и выиграла один из кубков по квиддичу. В итоге, после нескольких минут размышлений, он решил, что вступление в Гриффиндор лучше всего для него. На сегодняшней сортировочной церемонии это будет Гриффиндор. Лицо Гермионы озарилось радостью, когда она узнала, что Джерри разделяет ее интерес к Гриффиндору. Она надеялась, что сможет учиться на одном факультете с Джерри, который хорошо ладил с ней. Тревор, где ты? Тревор снова оставил меня. Гермиона напугалась, когда Невилл внезапно испуганно воскликнул. Невилл, что случилось? Тревор, что с тобой? Спросила Гермиона, глядя на лежащего на полу Невилла, который плакал и что-то искал вокруг, и поспешно встала. Невилл поискал по всему купе и наконец сел на пол, беспомощно всхлипывая. «Мой Тревор, жаба, которую дядя купил мне в награду за то, что я иду в Хогвартс, она все время пытается убежать от меня, а теперь пропала. Невилл, возьми себя в руки, мы с Джерри найдем ее». Гермиона, хотя и была несколько высокомерной, но по сути своей была очень радушной и доброй девушкой, и, увидев, что Невилл плачет и грустит, она тут же потянула Джерри за собой. «Невилл, не волнуйся, хоть поезд и большой, Тревор не умеет летать, он не сможет убежать из поезда и, наверное, прячется в одном из купе поблизости, мы будем спрашивать по очереди, скоро найдем». Джерри знал, что Невилл не мог потерять свою жабу, но раз уж Гермиона заговорила, он мог только пожать плечами в знак заверения, а Невилл наконец перестал всхлипывать и встал. «Думаю, мы почти на станции. Давайте переоденемся в школьную форму, а потом отправимся на поиски Тревора». Глядя из окна вагона на проносящиеся мимо поля и тускнеющее небо, Джерри взял с полки свои и Гермионы большие чемоданы. Через несколько мгновений все трое переоделись в свои новые хогвартские мантии и вышли из купе. «Джерри, на тебе та сторона, а мы с Невиллом посмотрим здесь». В проходе Гермиона обратилась к Джерри и повела Невилла направо, ему пришлось повернуться и налево. Просто представь, что зарабатываешь красные звезды. Можно было заработать красные звезды за помощь другим в поиске потерянных и найденных предметов, как сейчас, только награда была относительно небольшой, обычно в районе 1 или 2. Такую маленькую зверушку трудно найти. 20 минут спустя Джерри обследовал все купе слева, но так и не нашел пропавшего Тревора. Однако в этом путешествии он встретил много юных волшебников со знакомыми именами. Например, Джордж и Фред, которые выглядели настолько одинаково, что даже их мама, леди Молли, не могла их различить. Маркус Флинт, капитан команды Слизерина по квиддичу, о котором говорили, что в нем текла кровь тролля, и так далее. Живоглот, вернувшись в купе, Джерри только успел толкнуть дверь, как увидел кота, избивающего Тревора лапой. Оказалось, что как раз в тот момент, когда троица ходила купе за купе, спрашивая о Треворе, умный котяра тоже помогал и вскоре нашел жабу в каком-то укромном уголке поезда. В этот момент Живоглот только пытался помешать Тревору снова сбежать, сбив его с ног лапой и мяукнув, когда тот вскочил. Вингардиум Левиаса. Палочка указала на Тревора, который продолжал пытаться вскочить и убежать, и заклинание отправило его парить в воздухе. Джерри поднял Живоглота и дважды погладил его, дав немного сушеной рыбы, которую он принес из приюта, и покормил его в качестве награды. «Отнесу тебя к Невиллу», он торопится. Сняв заклинание левитации, Джерри схватил Тревора и снова покинул купе, направляясь в ту сторону, куда ушли Гермиона и Невилл. Возможно, услышав, что он собирается найти Невилла, четыре жабьи лапки Тревора зашевелились и стали яростно сопротивляться в руках Джерри. Нахмурившись, Джерри остановился, поднял Тревора. Его глаза убийственно прищурились, и он сказал: «Тушеная жаба, жаба на сковороде, жаба в чесноку, ароматная жаба, вареная жаба. Я, например, люблю есть жабье мясо, а потом делать всевозможные травы из очищенной жабьей кожи». Лягушачье тело Тревора задрожало. Он тут же подтянул четыре лягушачьи лапки под живот и начал дрожать. Видя, что он больше не сопротивляется, Джерри удовлетворенно кивнул и двинулся на поиски Невилла и Гермионы. То, что он только что сказал, лишь попытка напугать жабу, каких он обычно видел в поле у своего старого дома. Кто станет есть жабу, покрытую бугорками? Однако если бы ее заменили лягушкой-быком, то ему пришлось бы немного подумать. «Невиллу, твой Тревор». Пройдя мимо двух купе, Джерри вскоре увидел Невилла и Гермиону, направляющихся обратно, и помахал Невиллу. «Слава Мерлину, слава Джерри, мой Тревор». Невилл увидел жабу и мгновенно подлетел к Джерри с распростертыми объятиями. «Ты должен благодарить Живоглота за то, что он помог тебе вернуть Тревора». Джерри улыбнулся и передал Тревора. «Живоглот хорош в своем деле. Джерри, угадай, кого я только что видела?» Со слегка самодовольной улыбкой сказала подошедшая Гермиона. «Кого?» Джерри уже знал ответ. «Гарри, Гарри Поттера, мальчика, который выжил, того, кто победил темного лорда, едва родившись». Гермиона выглядела взволнованной. «Гарри Поттер?» Джерри притворился озадаченным. «Он упоминается в истории современной магии, взлете и падении черной магии и важных магических событиях 20 века. Ой, я забыла, это лишние книги, ты их не читал». Гермиона вдруг вспомнила, что Джерри, как и она сама, был не из волшебной семьи и не читал столько книг по истории волшебного мира, сколько она. «Давай я отведу тебя, чтобы ты с ним познакомился». Он ожидал, что Гермиона будет вести себя довольно спокойно, как когда впервые встретила Гарри в фильме, но внутри она была немного взволнована, как и другие юные волшебники. Похоже, великое имя Гарри Поттера действительно очень влиятельно в мире волшебников. Глава 29. Стычка с Дракомалфоем. Стычка с Дракомалфоем. «Нет проблем, мне нравится заводить друзей». Джерри не стал отказываться. Поскольку он уже решил пойти в Гриффиндор, подружиться с Гарри заранее казалось хорошей идеей. Будучи будущим спасителем в глазах Дамблдора, Гарри больше всех ценился им в Хогвартсе, и хорошие отношения с Гарри определенно будут плюсом для директора. Кроме того, каждый год в Хогвартс поступало немного студентов, и еще меньше, на каждый факультет, так что, возможно, его даже определят в одно общежитие с Гарри. «Идемте, он в том купе впереди». Гермиона потянула Джерри и Невилла за собой и рысью направилась к купе позади них. Однако, как только они подошли к двери купе, в котором находился Гарри, и собирались открыть ее, изнутри послышался шум спора. «Тебе следует быть более вежливым, иначе ты пройдешь тот же путь, что и твои родители. Они не знали, что лучше для них. Ты будешь страдать, если продолжишь общаться с такими неудачниками, как Уизли или Хагрид. Повтори это еще раз». «О, вы хотите подраться, не так ли?» Гермиона, стоявшая у входа в комнату, потянула дверь, и Джерри заглянул внутрь, где вместо двух человек, о которых только что говорила Гермиона, в купе находились пять мальчиков, стоящих друг против друга. У сиденья стоял мальчик в очках, с темными волосами и зелеными глазами, и со шрамом в виде молнии на лбу. Это, очевидно, Гарри. Что касается мальчика, стоящего рядом, с характерными рыжими волосами и голубыми глазами семьи Уизли, то это, несомненно, Рон. Повернув голову, чтобы посмотреть на троицу напротив них, на лице Джерри на мгновение промелькнуло недоумение. Подросток со светлыми волосами и бледным лицом, а за ним два прихвостня, заклятый враг Гарри, Трия во главе с Малфоем. Но он не помнил, чтобы они приставали к Гарри и Рону в поезде. Что случилось? Он что-то забыл из сюжета, или его появление произвело эффект бабочки, или есть что-то, о чем он не знает. Что вы делаете? Собираетесь драться? У вас будут неприятности еще до того, как мы доберемся до школы. Гермиона, которая шла впереди, смотрела на ситуацию в купе с серьезным выражением лица. И трое помощников подоспели. Думаешь, количество поможет? Увидев Джерри и его друзей, появившихся в дверном проеме, изначально спокойное лицо Малфоя слегка изменилось, и он сделал шаг назад, поставив перед собой высоких и сильных Гойла и Крэбба. Гойл и Крэбб, однако, явно не обратили внимания на них, так как были на голову выше, и оба сделали агрессивный шаг вперед. Один из них пошел к Гарри и Рону, а другой – Гермионе, Джерри и Невиллу. Увидев в проеме высокого Крэбба, Гермиона подсознательно напряглась, а Джерри, заметив это, отбросил на время свои сомнения и потянул Гермиону за собой. «Мы не хотим ссориться, но, кажется, это не ваше купе. Да, вам здесь не рады, пожалуйста, уходите». С другой стороны Гарри, хотя и немного напуганный большим Гейлом, храбро и громко ответил на слова Джерри. «Но мы не хотим уходить, правда, Гойл, Крэбб, мы съели всю еду, а у вас, похоже, еще много, так что мы уйдем, когда закончим». Маленький Малфой, стоявший в центре, указал на различные закуски, разбросанные на столе, и подмигнул Гойлу и Крэббу. Гойл и Крэбб немедленно отреагировали. Левая рука Гойла отодвинула тощего Гарри, а правая жадно потянулась к столу, заваленному закусками. Крэбб же поднял руки и с силой толкнул Джерри, стоявшего в дверном проеме, как будто хотел одновременно столкнуть Джерри вместе с Гермионой и Невиллом, стоявшими за ним. «А-а!» Два крика раздались в купе одновременно, но не от Гарри и Джерри, а от Гойла и Крэбба. Оказалось, что в тот момент, когда Гойл потянулся за закуской, питомец Рона, Короста, которая пряталась там, увидела возможность и выскочил, укусив Гойла за палец. С другой стороны, Джерри увидел, как Крэбб протягивает руку, чтобы толкнуть его, с ухмылкой на лице одновременно протянул руки вперед. Он не хотел соревноваться в силе с более высоким и сильным Крэббом, но сцепил с ним пальцы, а затем, когда Крэбб оцепенел, его запястья пришли в движение и толкнули его на колени. 10 пальцев сцепились, и глаза Крэбба заслезились от боли, когда их сильно сдавило. Тело волшебника отличается от тела обычных людей, и отсутствие руки или ноги не является большой проблемой, поэтому Джерри не проявлял особого милосердия при нанесении ударов, из-за чего Крэбб аж заплакал. «Не спешите, мы еще договорим». Драко и оправившийся Гойл пытались убежать от них. Джерри издал смешок. Сначала он подставил подножку Гойлу и ударил его ногой, а затем свободной рукой мгновенно схватил запястье маленького Малфоя, скрутив его. Именно такая сцена произошла в купе. Левая рука Джерри сцепилась с пальцами Крэбба, и тот со слезами упал на колени, а его правая рука закрутила руку Малфоя за спину и прижала его, неспособного подняться от боли, к ногам Гойла, который выбил при падении себе зуб и плакал над укушенным пальцем. Это была очень сильная сцена. Если бы вы посмотрели на реакцию остальных четверых, то увидели. Гарри и Рон, вернувшие Коросту на место, в унисон проглотили воздух, а Гермиона и Невилл на проходе открыли рты и смотрели с расширенными глазами. Гермиона удивилась больше всех, потому что она дольше всех общалась с Джерри, и в ее глазах он был джентльменом, вежливым и нежным мальчиком. «Джерри, Джерри, почему бы тебе не отпустить их? Им, кажется, очень больно», — осторожно предложила Гермиона, наблюдая, как все трое проливают слезы. «О, да, мне очень жаль, я, кажется, переборщил. Я вообще-то не любитель драться, мне сейчас тяжело смотреть на ваши лица». Джерри фыркнул и не отверг предложение Гермионы, улыбнулся и объяснился с троицей, прежде чем медленно отпустить их. К сожалению, услышав объяснение Джерри и увидев его ухмыляющийся взгляд, Они одновременно вздрогнули и в ужасе отступили в угол рядом с дверью купе. Глава 30. Уникальный способ заводить друзей. Уникальный способ заводить друзей. Я остановил вас, только чтобы сказать, что насилие – это не решение проблемы. Мы можем спокойно все обсудить. Если хотите немного перекусить, вы можете вежливо одолжить немного, я думаю, они не откажут, если будете вести себя хорошо. Джерри кашлянул и снова начал объяснять, возможно, почувствовав, что его слова прозвучали немного грубовато. Затем, также повернув голову, чтобы посмотреть на Гарри и Рона, он спросил: «Как вы думаете, я прав?» Гарри и Рон были ошеломлены и тут же кивнули, как маленькие цыплята, клевавшие рис. «Видите, если бы вы просто были повежливее, они поделились бы с вами». Джерри снова повернул голову к троице, которые, дрожа, собрались в углу возле двери купе, а затем заговорил как можно более мягким тоном. «Мы все новые ученики, и, возможно, нас даже распределят на один и тот же факультет, так что давайте пожмем друг другу руки, и с этого момента все будем хорошими друзьями». «Что, не хотите?» Посмотрев на протянутую руку, глаза и лица троицы изменились, они поспешно встали и протянули правые руки, положив их на тыльную сторону руки Джерри. Гарри и Рон увидели, как Джерри повернул голову в их сторону, и, переглянувшись, они тоже шагнули вперед. «Гермиона, идите сюда, вместе будет атмосфернее». Джерри помахал свободной рукой Гермионе и Невиллу. Гермиона, несколько смущенная, медленно потянула к себе не менее растерянного Невилла и на мгновение заколебалась, прежде чем положить свою руку поверх остальных. «Хорошо, давайте все соединим руки и сердца, забудем эти неприятности, будем учиться вместе, совершенствоваться вместе и станем лучшими в своем деле. О, нет, лучшими волшебниками». В какой-то момент он чуть не выкрикнул девиз компании, занимавшейся бизнесом в его прошлой жизни. Посмотрев на Малфоя и его дружков, которые закончили ритуалы с его разрешения удалились, Джерри улыбнулся и повернул голову, чтобы посмотреть на Гарри и Рона. «Здравствуйте, меня зовут Джерри Кармен, Гарри Поттер, Рон Уизли». Подсознательно ответили Гарри и Рон, хотя их мозг еще не отреагировал. В этот момент по всему поезду внезапно прозвучало объявление. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут», разнесся по вагонам громкий голос машиниста. «Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно. Было приятно познакомиться со всеми вами, но мы скоро прибудем на станцию, и нам нужно вернуться в наше купе, чтобы собрать вещи, увидимся через некоторое время». Услышав напоминание о скором прибытии, Джерри помахал рукой, увлекая за собой Гермиону и Невилла. «Джерри, спасибо, что помог нам». Как раз в тот момент, когда трое собирались выйти из купе, Гарри и Рон, успев одновременно, поблагодарили его. «Ни за что, мы одногодки, а я очень люблю покорять людей добродетелью». Джерри мотнул головой и подмигнул Гарри и Рону, после чего потянул за собой Гермиону и Невилла и скрылся в дверях купе. «Покорять людей добродетелью?» Над головами Гарри и Рона выросла серия двоеточий. «Неужели речь шла именно о добродетели?» «Джерри, ты хорошо дерешься?» С некоторым любопытством спросила Гермиона внутри купе, глядя на Джерри, который запихивал живоглота в переноску. Гермиона выглядела человеком, который очень серьезно относился к правилам, но, будучи гриффиндорцем, она в равной степени была готова и нарушить правила, чтобы помочь своим друзьям. Например, она подожгла одежду профессора Снегга, отправилась с Гарри и Роном за философским камнем, украла у профессора Снегга ингредиенты для приготовления оборотного зелья и т.д. Таким образом, Гермиона фактически одобрила то, что Джерри только что сделал, чтобы помочь Гарри и Рону, преподав урок Малфою. Ей было только немного любопытно, почему Джерри так хорошо дрался. Джерри закатил глаза, но перед Гермионой, как следующим и, вероятно, единственным человеком, с которым он мог взаимодействовать для продвижения своего прогресса в магии, ему важно выставить себя лучшим образом. Если говорить об этом, нахмурившись, Джерри притворно вздохнул и объяснил с некоторой грустью. «Вообще-то, вначале я не очень хорошо дрался, но ничего не мог с этим поделать. Заметь, я родом из приюта, а приюты...» Дальше он не стал уточнять. Однако умная Гермиона уловила все, что нужно, по выражению лица Джерри, и в ее глазах появилось сочувствие. Иногда самая правдивая и подробная ложь может оказаться не столь убедительной, как то, что человек сам додумывает. К этому времени в голове Гермионы сложилась печальная история о том, Как Джерри прошел путь от брошенного при рождении в приюте, где над ним постоянно издевались, до сегодняшнего дня, так что у него развилось умение драться. «Все хорошо, Джерри, все будет хорошо». Гермиона шагнула вперед и крепко обняла Джерри. Да, все будет хорошо». Джерри не знал, какой Гермиона устроила мозговой штурм, но поскольку все в порядке, он больше ничего не сказал. «Поезд остановился, мы можем выходить». У Невилла не произошло мозгового штурма уровня Гермионы. Он был в довольно ошарашенном состоянии от начала и до конца и отреагировал только тогда, когда понял, что поезд остановился. Тогда он и окликнул Гермиону и Джерри, которые обнимали друг друга. Когда поезд подъехал, изначально пустой проход заполнился молодыми волшебниками, выходящими из своих купе один за другим. Джерри, Гермиона и Невилл с трудом протиснулись и проложили себе путь по вагону, толкаясь и пихаясь вместе с толпой. Станция Хаксмит была очень маленькой и неосвещенной. Первокурсники, все сюда. Джерри, Гермиона и Невилл толкались в толпе на платформе, не зная, в каком направлении двигаться, когда внезапно раздался оглушительный голос из дальнего левого угла платформы. Джерри повернул голову. Там стоял огромный человек, около 3 или 4 метров ростом, с пышной бородой. Он держал в руках зажженный фонарь и кричал в сторону толпы. «Это Хагрид!» Таких размеров в Хогвартсе был только тот самый Рубиус Хагрид, смесь великана и волшебника, известный хранитель ключей и садов в Хогвартсе. Трое пробрались через переполненную платформу и после некоторой борьбы, наконец, присоединились ко всем остальным первокурсникам и встали рядом с Хагридом. Среди них были также Гарри, Рон и Мальфой с Крэббом и Гейлом, стоявшие в стороне от Джерри. Хагрид улыбнулся и несколько мгновений поговорил с Гарри наедине, после чего поднял фонарь и повел всех первокурсников вниз по крутой и узкой тропинке слева от станции. «Гермиона, если будет сложно идти, можешь держаться за мою руку». Джерри, увидев, что девочка идет неровно, предложил помощь. Поскальзываясь и спотыкаясь, они шли вслед за Хагридом по узкой дорожке, резко уходящей вниз, и юная волшебница постоянно запиналась. Глава 31. Первый раз в замке Хогвартс. Первый раз в замке Хогвартс. «Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс», — крикнул Хагрид, не оборачиваясь. «Так осторожно, все сюда». Примерно через 20 минут ходьбы Джерри услышал громкое предупреждение Хагрида. Когда они дошли до конца тропинки и свернули, густой лес, закрывавший им обзор с обеих сторон, расступился. Они стояли на берегу большого черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с башенками и бойницами, а его огромные окна отражали свет луны и усыпавших небо звезд. Особенно на фоне черного озера замок выглядел необычайно огромным, отчего все молодые волшебники, включая Джерри, выразили благоговейный трепет. Когда он смотрел фильмы в своей прошлой жизни, ему казалось, что замок весьма впечатляющий, но, в конце концов, он был заперт в крошечном телевизоре. Это как космос, который вы видите на экране, те самые планеты, но это не то же самое, что находиться в космосе лично. Говоря более простым языком, смотреть на красивую женщину на листе бумаги, это не то же самое, что смотреть на красивую женщину вживую. Теперь, когда Джерри стоял у Черного озера и своими глазами видел таинственный замок Хогвартс, он по-настоящему понял, почему школа чародейства и волшебства так известна в мире волшебников. Наверное, каждый волшебник, посещавший Хогвартс, не мог забыть потрясение от первого взгляда на этот замок. «По 4 человека в одну лодку, не больше», — скомандовал Хагрид, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. В этот момент Хагрид указал на флотилию лодок с магическими фонарями, пришвартованных у озера, и сообщил юным волшебникам, что в этих лодках им придется пересечь Черное озеро и добраться до Хогвартса. Юные волшебники начали по команде занимать лодки. Лодок было так много, что не требовалось, чтобы каждая из них была полной, и многие садились в них парами или по трое. И естественно, Джерри, Гермиона и Невилл сели в одну маленькую лодку. «Расселись!» – прокричал Хагрид, у которого была личная лодка. Тогда вперед, флотилия двинулась, лодки заскользили по гладкому как стекло озеру. Все молчали, не сводя глаз с огромного замка. Чем ближе они подплывали к утесу, на котором он стоял, тем больше он возвышался над ними. «Действительно плывем без весел, все дело в волнах». Джерри смотрел на маленькие лодочки, которые аккуратно выстроились в ряд и самостоятельно двигались вперед. «Ты знаешь, «Почему мы плывем в замок на лодках?» — вдруг спросила Гермиона, которая сидела сбоку, подняв свой маленький подбородок. Очевидно, у Гермионы снова проявилась черта характера — выставлять на показ свои знания. Маленьким волшебникам это показалось бы скучным, но Джерри, будучи взрослым, подумал, что это здорово, когда кто-то дает ему бесплатные знания. «Понятия не имею», — откровенно ответил Джерри. Он действительно не знал, почему юные волшебники добирались до Хогвартса на лодках. Просто именно так все и происходило, когда он смотрел фильм, но потом, в более поздних фильмах, они перешли на лошадей и телеги. Но тогда он был настолько сосредоточен на магии, что ему было все равно, на чем они ездят, в карете или на лодке. Гермиона, видя, что Джерри не уверен, пришла в себя и начала объяснять. «Я читала в книге «История Хогвартса», что переправка на лодках в замок для первокурсников – это своего рода церемония памяти основателям школы. Как видишь, в лодках по четыре места, которые символизируют четырех основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Маршрут, по которому мы сейчас плывем, тот самый, по которому четыре основателя в свое время прибыли в это место. Так вот оно как. Век живи, век учись». Выслушав объяснение Гермионы, Джерри понял, что это действительно правда, но еще больше его удивило то, что Гермиона, эта маленькая девочка, прочитала столько внеклассных книг за месяц летних каникул. Она определенно заслуживает прозвища «Мисс Всезнайка». С ней трудно сравниться. Таким образом, слушая рассказы Гермионы, они восхищались особыми пейзажами Черного озера. Лодка с Джерри пересекла его, проплыла через темный туннель под обрывом и постепенно замедлила ход, остановившись у подземного дока замка Хогвартс. «Так, все за мной, мы почти у ворот замка». Хагрид шел впереди со своим волшебным фонарем, а Джерри и другие юные волшебники собрались за ним. Хагрид повел их наверх по каменной лестнице, освещая дорогу огромной лампой. Вскоре все оказались на влажной от росы лужайке у подножия замка. Еще один лестничный пролет, и теперь они стояли перед огромной дубовой дверью. Убедившись, что все в порядке, Хагрид поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах. Лицо ее было очень строгим, и сразу приходила мысль, что с такой лучше не спорить и вообще от нее лучше держаться подальше. Это была декан Гриффиндора, профессор МакГонагалл, которую Джерри хорошо знал. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — сообщил ей Хагрид. «Спасибо, Хагрид», — кивнула ему волшебница. «Я их забираю». Хагрид ушел, а профессор МакГонагалл повела их дальше. Они оказались в огромном зале, таком огромном, что там легко поместился бы дом. На каменных стенах, точно так же, как в Гринготтс, горели факелы, потолок терялся где-то вверху, а красивая мраморная лестница вела на верхние этажи. «Вау, он огромный!» Джерри кивнул в знак согласия, услышав восклицание Гарри и Рона, которые шли рядом с ним. Хотя это всего лишь фойе, непонятно, было ли пространство увеличено с помощью заклинания. Место выглядело необычайно просторным, особенно потолок, создавалась странная иллюзия того, что потолок уходит в бесконечность. Они шли вслед за профессором МакГонагалл по вымощенному булыжником полу. Проходя мимо закрытой двери справа, Джерри услышал шум сотен голосов. Должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор МакГонагалл увела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик. Толпе первокурсников тут было тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала их профессор МакГонагалл. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты». Поприветствовав юных волшебников, профессор МакГонагалл начала с общего описания предстоящего кубка школы, четырех факультетов и церемонии распределения. Однако она не стала вдаваться в подробности, поскольку дети и так все узнают. Закончив, она велела им привести себя в порядок и дождаться церемонии распределения, после чего ненадолго удалилась в большой зал. Глава 32. Мир книги. Мир книги. «Гермиона, не волнуйся, ты так умна, что у тебя не будет проблем с факультетом». Джерри смотрел на Гермиону сбоку, которая после ухода профессора МакГонагалл начала беспрерывно декламировать те 14 магических заклинаний из учебника, выглядя очень нервной. Он беспомощно шептал, пытаясь ее утешить. Он знал, что так называемая церемония не имеет ничего общего с магией, заклинаниями или чем-то подобным. Это просто надевание шляпы, которая определит, на какой факультет ты попадешь, исходя из твоего характера и происхождения. Если вы подходите под несколько факультетов, можно поговорить с мистером шляпой и выбрать тот, который вам нравится. Как в фильме, Гарри подходил и под Гриффиндор, и под Слизерин, но в конце концов он выбрал Гриффиндор. Однако он не мог сказать об этом Гермионе, ведь у него не было возможности объяснить, почему он знает подробности церемонии. «А как будет проходить этот отбор?» – спросил Гарри. «Наверное, нам придется пройти через какие-то испытания», – ответил Рон. Фред сказал, что это очень больно, но я думаю, что он, как всегда, шутил. В этот момент разговор между Гарри и Роном достиг ушей Джерри. Он обратил внимание на 40 молодых волшебников в комнате, и большинство из них разделяли нервозность Гермионы, за исключением некоторых молодых волшебников, родившихся в чистокровных семьях, как Малфой. Большинство из них думали о том же, о чем и Гермиона, считая, что церемония отбора, скорее всего, будет решаться испытанием магии. Однако они не были Гермионой, и большинство юных волшебников на самом деле были такими же, как Гарри и Рон, которые в данный момент не могли успешно произнести ни одного заклинания. Даже Драко, ребенок, рожденный в чистокровной семье волшебников, и подвергавшийся воздействию магии больше, чем юноши, рожденные в семьях маглов, на самом деле был ненамного лучше. Согласно небольшому фильму, который Джерри видел в своей прошлой жизни, это объяснялось тем, что волшебная кровь в организме стабилизируется только к 11 годам, прежде чем они могут учиться колдовать, и не было никакой разницы в умениях между детьми из семьи волшебников и детьми из обычной семьи. В этом возрасте мало кто из детей, за исключением таких, как Гермиона, заинтересован в спокойном изучении сложных и трудных знаний. Разве он не справляется с летающей метлой? Разве не ест волшебные лакомства? Разве он не посещал косой переулок? Однако дети, рожденные в семьях волшебников, все же более осведомлены и, по крайней мере, знали, что происходило на церемонии. Просто им казалось, что волнующиеся юные полукровки – очень приятное зрелище, так зачем же говорить им правду? Что касается Рона и Невилла, которые тоже родились в семьях волшебников, то на Рона повлияли два брата-хулигана Джордж и Фред, а у Невилла просто плохая память. Даже если его бабушка упоминала об этом, он уже забыл. А-а-а! Внезапно воздух прорезали истошные крики. Джерри посмотрел в направлении, откуда доносились голоса. Через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки, их было, наверное, около 20. Жемчужно-белые, полупрозрачные, они скользили по комнате, переговариваясь между собой и, кажется, вовсе не замечая первокурсников или делая вид, что не замечают. Судя по всему, они спорили, но потом, заметив их, помахали юным волшебникам. «Выстройтесь в шеренгу», — скомандовал строгий голос, обращаясь к первокурсникам, «и идите за мной». Это вернулась профессор МакГонагалл. Она строго посмотрела на привидения, и те поспешно начали просачиваться сквозь стену и исчезать одно за другим. Удивительное зрелище, должен сказать. Джерри и молодые волшебники выстроились в шеренгу за профессором МакГонагалл и невольно вздохнули от великолепия большого зала. Из-за важности банкета зал необычайно украсили. Он был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Но больше всего Джерри поразил бархатный черный потолок, усыпанный звездами. Было сложно поверить в то, что это на самом деле потолок. Казалось, что большой зал находится под открытым небом. Профессор МакГонагалл подвела первокурсников к столам и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Профессор поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный на вид табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потертая и ужасно грязная. Говорят, что эта сортировочная шляпа такая же старая, как и Хогвартс. Похоже, что шляпа изначально принадлежала основателю Хогвартса, Годрику Гриффиндору, а затем четверо основателей совместными усилиями вложили в нее магические идеи, способные помочь выбрать факультет, основываясь на характеристиках юного волшебника. У Джерри иногда складывалось впечатление, что магия во вселенной Гарри Поттера была чрезвычайно сильной, потому что позволяла наделить собственным мышлением и индивидуальностью неодушевленный предмет. Она сильна не столько тем, насколько разрушительно, сколько тем, что очень материалистично и не имеет под собой никакой научной основы, одним словом, волшебство. Шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела свою странную песню. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти, что вы там не говорите». Еще более абсурдно то, что как только песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал, а шляпа поклонилась всем четырем столам. Рот ее исчез, она замолчала и замерла. «Вы когда-нибудь видели, чтобы шляпа кланялась и делала реверанс?» «Определенно нет, и Джерри видел это впервые, так как не похоже, чтобы эту сцену показывали в фильмах. Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла профессор МакГонагал. «Начнем. Аббат, Ханна». Девочка с белыми косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Джерри наконец понял, в чем дело, когда повернулся лицом к девочке, сидящей на табурете. Оказалось, что это вселенная Гарри Поттера точно по книгам, а не та, что показана в фильме. Ведь он хорошо помнил, что в фильме именно Гермиона была первой, а в книге – Ханна. Он несколько раз читал о Ханне Эбботт в своей предыдущей жизни. Но дело в том, что он часто видел фильмы, но оригинальные книги специально не искал. Разница между фильмом и оригиналом, она не может же быть слишком большой, да, примечание. Возможно, я иногда буду добавлять информацию из Вики о персонажах. Ханна Долгопупс, урожденная Эбботт, англ. Ханна Хлангбаттом, Энье Эбботт, студентка, а с пятого курса и староста факультета Пуффендуй, член отряда Дамблдора, участница битвы за Хогвартс. В книге упоминается эпизодически. Как сказала в одном из интервью Джоан Роулинг, Ханна стала хозяйкой дырявого котла и вышла замуж за Невилла Долгопупса. Также биография Ханны, наряду с другими членами ОТ, была описана в книге «Отряд Дамблдора. Темная сторона демобилизации». Также Ханна упоминалась в газетной статье Риты Скитер «Воссоединение отряда Дамблдора на финале чемпионата мира по квиддичу». Оттуда можно узнать о намерениях миссис Долгопупс продать папу и устроиться на должность школьного целителя в Хогвартс. Также отмечается пристрастие Ханны к алкоголю, в частности, огненному виски Огдена. Хотя, зная стиль Скитер, можно предположить, что все это не более чем грязные сплетни. Глава 33. Происшествие на церемонии. Происшествие на церемонии. Пуффендуй. Шляпа задержалась на голове маленькой девочки по имени Ханна всего на мгновение, прежде чем быстро объявить результат. И в этот момент волшебники за длинным столом, самым дальним справа из четырех длинных столов, тут же поднялись на ноги, захлопали и зааплодировали, приветствуя девочку. Боунс, Сьюзен. Пуффендуй. Бут, Терри. Когтевран. Гермиона Гринджер. После восьми учеников наконец было названо имя Гермионы. Вперед! Гермиона быстро прошла к шляпе под подбадривающий возглас Джерри. Гриффиндор. Сортировочная шляпа, остановившись на мгновение, словно что-то почувствовав, наконец выкрикнула Гриффиндор, и Гермиона радостно бросилась к длинному гриффиндорскому столу слева, вокруг которого раздавались хлопки. Джерри Кармен. Гермиона как раз закончила, когда имя Джерри вылетело из уст профессора МакГонагалл. Расправив свою мантию волшебника, он неторопливым шагом подошел к табурету, поднял сортировочную шляпу и водрузил ее на голову. «Я хочу в ГР». Джерри как раз собирался сказать сортировочной шляпе о желании быть в Гриффиндоре, как это сделал Гарри в фильме, когда, к удивлению, в тот момент, когда она коснулась его волос, шляпа просто объявила результат. «Слизерин, Слизерин». Когда он услышал результат, в сердце Джерри как будто пробежали тысячи копыт, и он почувствовал, что все его планы полностью разрушились. Глядя на сожалеющее выражение лица профессора МакГонагалл, Джерри беспомощно пошел к столу Слизерина во втором ряду справа. Гермиона, сидевшая за длинным гриффиндорским столом с другой стороны, с разочарованным выражением лица видела, что Джерри определили в Слизерин. Она очень хотела быть с Джерри в Гриффиндоре, но не думала, что судьба распорядится так, что ее друга, с которым она поладила, шляпа определит в Слизерин. Но она поборола свою досаду и помахала Джерри рукой, потому что она знала, что Джерри на самом деле хотел попасть в Гриффиндор, но теперь попал в Слизерин и наверняка расстроится. Потому, как он напрягся, можно было понять, что к чему, как Джерри попал в Слизерин. Ведь большинство злых волшебников окончили Слизерин. Когда Джерри распределили в Слизерин, Рон, который еще не был отсортирован, выразил свое потрясение Гарри. «Джерри, неплохой парень, и не забывай, что он помог нам проучить того Малфоя в поезде». У Гарри не было хорошего впечатления о Слизерине из-за внушения Рона, но это не мешало ему быть очень благодарным за вмешательство в поезде. Поэтому, несмотря на то, что Джерри был отсортирован в Слизерин, у Рона сложилось впечатление, что Джерри не так уж плох. «О, знаю, я не думал, что Джерри плохой, просто подумал, что сортировочная шляпа ошиблась. Джерри должен был быть отсортирован в Гриффиндор». Рон пожал плечами. В этот момент сортировочная шляпа отправила Драко Малфоя в Слизерин. Гарри заметил это и кивнул. «Слизерин подходит именно для таких, как Драко». «Почему Слизерин?» «Это неестественно». Джерри, сидевший за длинным столом Слизерина, был не в настроении наблюдать за церемонией, а нахмурился и начал размышлять. Почему сортировочная шляпа сразу отнесла его к Слизерину? Когда он задумался об описании факультета, его осенило. Самым главным требованием для поступления в Слизерин было то, что человек должен быть чистокровным или полукровкой, что означало, что либо оба его родителя были волшебниками, либо хотя бы один из них. Юный волшебник с родителями-маглами, такой, как Гермиона, никогда бы не попал в Слизерин, даже если она одна из лучших. Кто родители Джерри в этом мире? Их даже не существует, его тело изначально было перенесено из основного мира Марвел, а кровную линию он обменял на красные звезды. Джерри догадался, что линия крови волшебников, которую он купил, оказалась самой чистой и самой старой. В конце концов, панель перенесла его из мира Марвел в мир Гарри Поттера, так что не было смысла в том, что выкупленная им родословная будет смешанной. Не то чтобы смешанная родословная плоха, просто он лично считал, что у чистой крови более высокий потолок роста, чем у смешанной крови, например, магическая сила должна быть немного больше, чем у его сверстников. Это не значит, что смешанная кровь – зло, но одни из самых могущественных магов, Дамблдор и Гриндевальд, кажется, были чистокровными. Конечно, сила больше всего зависит от понимания и использования магии, и мизерное преимущество в виде магической силы – ничто. Волан-де-Морт, Снегг, профессор МакГонагалл, несмотря на смешанную кровь, все равно очень сильны, особенно Волан-де-Морт, который уступал только Дамблдору и Гриндевальду. На самом деле, Гермиона также считается смешанной крови, но, возможно, не такой концентрированной. Любой волшебник, родившийся в семье маглов, по мнению Джерри, один из предков семьи волшебников, потомки которых родились скрибами, то есть их магия не пробудилась. Анализируя дальше с точки зрения личности, характер волшебника Слизерина для постороннего человека: высокомерный, очень амбициозный, интриган и любит бороться за власть и прибыль. Джерри считал, что он не подходит ни под одну из этих характеристик, но когда он хорошенько подумал, ему показалось, что это слишком одностороннее толкование. Возможно, один из отзывов о Слизерине, который он однажды прочитал в интернете, больше подходит к его нынешней ситуации. Там говорилось, что лучшим представителем Слизерина на самом деле является профессор Слизнард, появившийся на шестом курсе. Он стремится к славе и богатству, любит брать в ученики знаменитостей, но не особо вредит другим. Профессор создал клуб слизеринцев, но при этом взаимовыгодно сотрудничал с любыми хорошими учениками. Сторонник чистой крови, но не бездумный ее защитник, одинаково высоко ценил маглорожденную, но гениальную Гермиону и мать Гарри, Лили. Очень умен, способен оценить ситуацию и убедиться, что его собственные интересы не ущемлены. Также имеет свою собственную точку зрения. В финале, несмотря на принадлежность к Слизерину, Слизнард твердо стоял на стороне Хогвартса. Таким образом, ученик Слизерина должен быть эгоистом с поставленной целью, эгоистом, который не стремится активно вредить другим. Если посмотреть на это с такой стороны, то вроде бы все совпадает с ним, человеком, который проживает свою жизнь заново. Чистокровная родословная в сочетании с истинным характером и его целенаправленными поступками. Неужели из-за всего этого шляпа отправила его в Слизерин? Примечание. Сьюзен Боунс, Англ. Сусан Банис, студентка Пуффендуйка, однокурсница Гарри Поттера, член отряда Дамблдора, племянница Амелии Боунс, участвовала в битве за Хогвартс, в битве выжила. Террибут, Англ. Террибат, волшебник, учившийся в школе чародейства и волшебства Хогвартс на факультете Когтевран, однокурсник Гарри Поттера, член отряда Дамблдора, Участник битвы за Хогвартс. Глава 34. Смелый и элегантный Джерри. Смелый и элегантный Джерри. Черт, раз дело пошло так, нужно действовать аккуратно шаг за шагом. На данный момент этот анализ был сделан самим Джерри на основе полученных результатов, и он не мог быть уверен, так ли это на самом деле. В конце концов, логично предположить, что деление шляпы субъективно должно основываться на самых глубоких мыслях молодого волшебника, и именно в Гриффиндор он явно хотел попасть. Может быть, в глубине души он хотел попасть именно в Слизерин, неважно, сейчас не было смысла задумываться об этом, ведь его факультет определен, и ему придется изучать магию в Хогвартсе как слизеринцу. Он посмотрел на профессора МакГонагалл, с которой раньше хорошо ладил. Затем, взглянув на профессора Снегга за длинным учительским столом, который выглядел мрачным, суровым, холодным и злым, как большая летучая мышь, Джерри невольно вздохнул еще раз. Его планы не успевают идти в ногу с изменениями. Стратегии для Квиддича, которые он разработал ранее, теперь бесполезны, и ему придется снова поработать мозгами и наметить новый маршрут. Но если подумать, то стать слизеринцем не так уж плохо. По крайней мере, Снегг, человек, хоть и суровый и жестокий по отношению к волшебникам других факультетов, особенно Гриффиндора, все же был очень дружелюбен к юным волшебникам своего собственного факультета. Кроме того, Снегг хорошо разбирался во всех видах темной магии. Так что, если он сможет наладить с ним хорошие отношения, может появиться шанс научиться некоторым из более смертоносных ее видов. Гарри Поттер, Гриффиндор. В этот момент знаменитый Гарри, находящийся в центре внимания в течение многих лет, также был определен судьбой в Гриффиндор после общения с сортировочной шляпой. Таким образом, церемония официально завершилась. Драко, не ожидал, что тебя тоже распределят в Слизерин. Нам действительно суждено быть вместе. Джерри, пришедший в себя, посмотрел на Драко и его подручных, сидящих далеко от него. С блеском в глазах тут же взял на себя инициативу, подошел и втиснулся между ними, а затем с энтузиазмом положил руки им на плечи. Точно, это судьба. Конечно, я в Слизерине, но какого черта здесь делаешь ты? Молодой Малфой сразу напрягся, а его лицо слегка дернулось, когда он выдавил из себя улыбку. Он чуть не подпрыгнул, когда увидел, что Джерри отсортировали в Слизерин. Он не мог понять, как такой грубый, наглый и безрассудный человек, как Джерри, попал в благородный и элегантный Слизерин. Тем не менее, учитывая бойцовские навыки, которыми Джерри вывел из строя сразу всех троих, он сдержал гнев и после окончания сортировки отвел Гейла и Крэбба подальше от него. Джентльмену никогда не поздно отомстить, но размахивать кулаками – это не то, как должен вести себя благородный волшебник Слизерина. Когда он научится магии, то убедится, что этот парень познает, что такое гнев благородного Малфоя. Драко, вы, похоже, в хороших отношениях. В этот момент коротко стриженная маленькая волшебница, сидящая напротив Малфоя, посмотрела на них, и на то, как они обнимали друг друга, удивившись. «Это правда, я встретил Драко, Гейла и Крэбба в поезде, и тогда мы стали хорошими друзьями, не так ли?» Джерри прищурился и чуть сильнее обнял Малфоя и Гейла. Словно вспомнив что-то очень плохое, все трое одновременно содрогнулись, а затем очень неохотно кивнули. «Привет, меня зовут Джерри Кармен». Пенси Паркинсон. Джерри убрал правую руку с плеча Гейла и протянул ее Пенси. Пенси слегка замерла, но все равно протянула руку для легкого рукопожатия. Учитывая гордость Малфоев, любой друг, которого Драко готов завести, обязательно должен был оказаться очень хорошим волшебником из чистокровной семьи. В этот момент Дамблдор, сидевший посередине длинного стола преподавателей, медленно поднялся и громко объявил: «Да начнется пир!» Когда голос Дамблдора стих, Джерри обнаружил, что на золотых тарелках, которые до этого были пустыми, вдруг появилось множество дымящихся, ароматных деликатесов. Ростбиф, жареный цыпленок, свиные отбивные, бараньи отбивные, салями, стейк. Серебряные кубки также были наполнены различными напитками, к примеру, сок и молоко. Похоже, мне придется потратить время на изучение такой кулинарной магии. Увидев эти внезапно появившиеся деликатесы, глаза Джерри загорелись, и он тут же решил добавить кулинарную магию в составленный им план изучения. Выучив ее, он сможет значительно сократить время, которое тратил на приготовление пищи каждый день, когда возвращался в основной мир. Кстати, были еще и бытовые заклинания, которые он не мог оставить без внимания. Пока его разум планировал, что изучить позже, тело Джерри не переставало двигаться, потому что, как и у других голодных молодых волшебников, его желудок активно урчал. Он не знал, из-за голода, или же домовые эльфы действительно очень хорошо использовали магию готовки, но деликатесы на столе сегодня были необычайно вкусными. «Пенси, мы столько не виделись, ты так коротко подстриглась». Воспользовавшись тем, что Джерри ел, Малфой сделал вид, что разговаривает с Пенси, и незаметно переместился на другое место. «Драко, я удивлена, что ты заметил, это приятно». Девочка слегка покраснела. Тебе идет». Джерри оглянулся и, увидев, что молодой Малфой уходит, мрачно улыбнулся, но не останавливал его. Эффект, которого он хотел, достигнут, и не имело значения, сидел ли маленький Драко рядом с ним или нет. Ах, только наполовину расправившись со стейком, уши Джерри внезапно наполнились вскриками маленьких волшебников. Подняв взгляд, он заметил несколько юных волшебников с испуганными лицами того же года, что и Драко Малфой, обративших свои взоры в его сторону. В недоумении Джерри повернул голову и увидел, что рядом с ним сидит иссохшее, пустоглазое, устрашающего вида привидение в мантии, испачканной серебристой кровью. «Здравствуйте, я Джерри Кармен, новый студент Слизерина». Джерри улыбнулся, изящно положил нож и вилку в руку и слегка кивнул в знак приветствия призраку рядом с ним. Призрак повернул голову и посмотрел на Джерри с некоторым удивлением. Это был первый раз, когда он встретил нового студента, который не боялся его. На его немного озадаченном лице появился намек на признательность. «Барон, или ты можешь звать меня Кровавый Барон, как и другие призраки, я призрак Слизерина. Добро пожаловать на наш факультет». «Спасибо». После короткой беседы Джерри продолжил с аппетитом есть свой стейк. Как взрослый человек, переживший жизнь и смерть, под чьим началом были человеческие жизни, он не собирался пугаться призрака. Видя, что юноша совсем не испугался, изящно и спокойно общаясь со страшным призраком, большинство первокурсников Слизерина, включая некоторых молодых волшебников второго курса, выразили свое восхищение. Глава 35. Гостиная Слизерина. Гостиная Слизерина. Из всех привидений Хогвартса именно Кровавого Барона боялись все юные волшебники, и некоторые даже робеют и плачут от ужаса перед привидением, когда сталкиваются с ним наедине. Даже озорной Пивс, который ничего не боялся, не смело слушаться приказа Кровавого Барона. В этот момент маленькая светловолосая волшебница, сидевшая напротив Гейлы Крэбба, глядя на Джерри, который в этот момент элегантно ел свой стейк, дотронулась до большой и сильной девочки рядом и прошептала: «Мелисента, у меня никогда не было такого ощущения, но ты не чувствуешь, что он выглядит таким красивым?» «Дафна, я все равно думаю, что Гойл красивее». Коренастая Мелисента повернула голову и посмотрела на Джерри, а затем снова на Гейла напротив себя. «Маленькая светловолосая ведьма». После короткого переполоха, вызванного появлением призраков, ужин снова перешел в оживленную атмосферу. Все ели, пили, представлялись и разговаривали друг с другом. В отличие от соседнего стола, где молодые маглорожденные волшебники рассказывали о своих странных событиях после получения писем о приеме в Хогвартс, большинство разговоров среди молодых волшебников Слизерина касались достатка их семей, социального статуса их родителей и других тем, которые могли бы подчеркнуть их статус. Самым высоким статусом, очевидно, обладала семья молодого Драко, одного из древних священных 28 семей, а старший Малфой был также попечителем Хогвартса и имел тесные связи с чиновниками, занимающими высокие посты в Министерстве магии. Самым богатым, однако, был мальчик по имени Блейз Забини. Его мать, леди Забини, была красивой, знаменитой черной вдовой, у которой было 7 мужей. Их семья была даже богаче, чем Малфой, потому что каждый муж после смерти оставлял матери и сыну большое наследство. Когда ужин подошел к концу, Дамблдор снова поднялся и предупредил всех молодых волшебников о нескольких вещах, как и всегда в начале учебного года. Джерри кратко перечислил их: запрещено ходить в опасный запретный лес, запрещено колдовать в коридорах между уроками, а также то, что все ученики второго курса и старше, желающие принять участие в испытаниях по квиддичу, могут записаться к мадам Трюк на второй неделе. И самое главное, никому не разрешалось ходить в правый коридор третьего этажа. После того, как все можно и нельзя были разобраны, настало время спеть школьную песню. По взмаху палочки Дамблдора из воздуха появилась длинная золотая лента, Затем она закрутилась и, подобно змее, выпустила строчку школьной песни. Когда школьная песня закончилась, ужин официально завершился. «Первокурсники, следуйте за мной, я ваша староста года, и сейчас я провожу вас в общую комнату». Когда ужин закончился, из-за длинного слизеринского стола поднялась девушка лет 14-15 и обратилась к обескураженным новичкам Слизерина. Юные волшебники собрались вокруг девушки и последовали за ней сквозь толпу в сторону гостиной Слизерина. «А разве гостиная Слизерина не в замке?» Джерри смешался с юными волшебниками и наблюдал, как староста факультета, которую звали Джемма, действительно повела их в направлении подземелья, и невольно удивился. Он вспомнил, что в фильме Гарри и остальные шли по лестницам, которые двигались автоматически, а затем через портрет толстой дамы попадали в общий зал. Гостиные Гриффиндора и Когтеврана находятся в башне на 8-м этаже, а Пуффендуя и наша, в подземелье, но я могу сказать вам, что наша гостиная определенно лучшая. Вы увидите ее через мгновение. В этот момент Джемма, которая объясняла некоторые правила поведения в школе, случайно дошла до того, что рассказала о расположении гостиных, что развеяло все сомнения Джерри. Войдя в подземелье по правой стороне роскошной мраморной лестницы в фойе и пройдя через лабиринт тенистых коридоров, Джерри вскоре наткнулся на каменную стену. Благородство. Как только Джемма произнесла пароль для каменной стены, на пустой и сырой стене тут же появилась каменная дверь, медленно открывшись. Войти в общую комнату можно только через пароль, который будет меняться каждые 2 недели. И новый пароль будет объявлен заранее на доске объявлений в гостиной. Запомните, пароль на следующие 2 недели – благородство, объяснила Джемма молодым волшебникам несколько снисходительным и гордым тоном. Юные волшебники одинаково кивали, явно одобряя этот пароль, как и следовало ожидать от Слизерина. Джерри смотрел на детей с высоко поднятыми подбородками и одинаково надменными выражениями лиц и почему-то чувствовал, что эта группа молодых волшебников Слизерина довольно мила на вид. Когда он вошел вслед за ними в гостиную, его внимание привлекли зеленые светящиеся магические лампы на цепях и черепа животных, развешанные по стенам. А первое, о чем он подумал, сколько зеленого, что за странный эстет был этот Салазар Слизерин. Однако были и свои преимущества и изюминки. По крайней мере, камин, диваны, столы и стулья в общей комнате Слизерина выглядели очень изысканно, и на них была красивая резьба, а на стене напротив камина висел средневековый гобелен с изображением знаменитых приключений, совершенных Салазаром Слизерином, и на него было довольно интересно посмотреть. Больше всего Джерри, конечно, интересовало большое окно, занимавшее 2/3 стены напротив каменной двери в гостиную. Выглянув в это большое окно, он мог увидеть дно Черного озера, где лениво проплывали гигантские кальмары и различные озерные твари, и он ощутил, словно оказался в океанариуме из своей прошлой жизни. Гостиная Слизерина, как оказалось, была построена под Черным озером и изолирована магическими чарами. Это позволяло слизеринцам, жившим здесь, постоянно ощущать эту подводную таинственность, словно на затонувшем корабле. Мальчики идут в комнату слева, девочки, в ту, что справа. Ваше расписание уже в комнатах, если возникнут проблемы, подходите ко мне. Джемма посмотрела на юных волшебников, стоящих перед большим окном, с благоговением взирающих на открывающийся вид, и удалилась. Вид из окна был, конечно, волшебным, но молодые волшебники измотались за день и вскоре разошлись искать свои комнаты, Джерри не исключение. Он покинул гостиную раньше всех и направился к комнатам мальчиков слева. На дверях каждой были написаны имена заселившихся туда юных волшебников, так что вскоре он нашел свою комнату. Джерри Кармен, Драко Малфой, Грегори Гойл и Винсент Крэб. Глядя на 4 имени, вывешенные на двери общежития, Джерри беспомощно улыбнулся. «Я действительно связан с этими детьми». Примечание. Решил просто скопировать с Вики информацию о некоторых персонажах из этой главы. Мелисента Булстраут. Существует также перевод фамилии как Балстраут, англ. Мелисент Булстраде, студентка факультета Слизерин, ровесница Гарри Поттера и однокурсница Драко Малфоя, отличается плотным телосложением и тяжелой челюстью. Это та самая девушка, чей волос Гермиона взяла для оборотного зелья, но в итоге тот оказался кошачьим. Джемма Фарли, англ. Гемма Фарли, год рождения 1974-76, студентка факультета Слизерин. В 1991 году была старостой факультета и встречала речь у первокурсников, среди которых были Драко Малфой, Грегори Гойл, Винсент Крэп и Пенси Паркинсон. Блейз Забини, Ангел. Блейси Забини, однокурсник Гарри Поттера, учится на Слизерине. Несколько заносчивый, красивый юноша. Хоть он и является однокурсником Драко Малфоя, Блейз довольно умный парень, раз он не попадает под его влияние, как все остальные слизеринцы. Пенси Паркинсон, Грегори Гойл, Винсент Крэп. Его мать освоила профессию черной вдовы. Каждый раз выходя замуж, она вскоре хоронила мужа и становилась наследницей его состояния. Блейз – ее единственный ребенок. Именно из-за матери Гораций Слизнарк приглашает Забини в свой клуб. Отношения между матерью и сыном неизвестны. Хотя если судить по характеру Блейза, мать ему позволяет многое. Дафна Гринграсс – ангел. Дапхни Гринграсс – ученица факультета Слизерин, однокурсница Драко Малфоя. Родилась в период между 1 сентября 1979 и 31 августа 1980 года, чистокровная волшебница, ровесница Гарри Поттера. Упоминается в пятой книге, именно после нее на сдачу сов вызывают Гермиону Грейнджер. У нее есть младшая сестра Астория, на которой после окончания войны с Волан-де-Мортом женился Драко Малфой. Судьба Дафны во время и после войны неизвестна. Пенси Паркинсон, ангел. Пенси Паркинсон, студентка-слизеринка, ровесница Гарри Поттера. Она курносая и отличается низким ростом. Гарри и Гермиона, которые недолюбливают слизеринцев, за глаза называют ее то коровой, то мопсом. Еще в первой книге сама Роулинг обозначает Пенси как девочку из Слизерина с грубыми чертами лица. В одном из интервью Роулинг сказала, что Пенси один из ее нелюбимых персонажей, поскольку в ней собраны все те прототипы высокомерных и заносчивых девчонок, с которыми приходилось сталкиваться самой писательнице в юные годы. Глава 36. Новый план. Новый план. Толкнув дверь в комнату, Джерри увидел свой багаж, который был заранее поставлен рядом с кроватью, ближайшей к двери комнаты. Сама кровать была с балдахином, традиционная, с зеленой шелковой занавеской с драпировкой и расшитым серебряными нитями покрывалом.